мозг планеты и ее мыслительная деятельность. Так как планета является материальным объектом, то встает вопрос о наличии у нее мыслительного аппарата как определенной конструкции. Он действительно существует и состоит из нескольких разноуровневых конструкций материального аппарата, аналогичного физическому мозгу человека, то есть определенной физической массы, импульсного кольца, матриц подсознания, понятий, законов времени. Все это работает во взаимосвязи. Импульсное кольцо находится за пределами физического тела планеты, относясь к тонким конструкциям, приближенным к материи, а прочие конструкции находятся каждая в своем измерении и поэтому остаются невидимыми для человеческого глаза. Мыслительный аппарат планеты представляет сложную конструкцию, начинающуюся на физическом плане и заканчивающуюся в ее тонких оболочках. Строение Земли в совокупности с тонкими телами представляет собой сложный конгломерат, невоспринимаемый физическим зрением человека и пребывающий сразу в нескольких измерениях. Планета имеет ядро, которое выполняет функцию ее физического мозга. Оно действует по типу материального мозга человека, реагируя на импульсы, получаемые из материальной среды. Но каждая тонкая оболочка планеты обладает отдельным центром мозга, работающим на свой план существования, то есть реагирующим только на свой диапазон энергий. Все центры мозги разных оболочек соединены между собой определенными зависимостями развития, формируя единые процессы мышления, хотя каждый центр мозг способен работать индивидуально в своем диапазоне энергии. Но во главе всех этих центров оболочек стоит управленческая часть души. Она руководит всем. Если у человека 5 центров мозгов, то у Земли их на тонком плане столько, сколько у нее энерготел. Каждая оболочка обладает собственным центром мозгом, а на физическом плане он один. Таким образом, Земля обладает планетарным разумом, своеобразным и мощным. Как отдельные фрагменты проявления его деятельности, можно наблюдать определенные процессы в некоторых атмосферных явлениях, магнитных и электрических процессах. Но основной механизм мышления планеты находится за пределами человеческого восприятия и понимания. Материальная часть аппарата мышления находится внутри планеты и существует в определенном состоянии огненной массы. Иногда мыслительная деятельность Земли проявляется в катаклизмах, происходящих на ее поверхности. Катаклизмы могут происходить по разным причинам, чаще всего от эмоций планеты, но и на основе мыслительных процессов тоже. Если человек мыслит образами, то процесс мышления Земли протекает совершенно по другому принципу и более интенсивно в личной сфере бытия. Мышление Земли развивается на своем уровне, оперируя понятиями непосредственно ее формы существования. Мыслительная деятельность Земли как мыслящей планеты характеризуется единовременным решением сотен и тысяч задач, связанных как с ее деятельностью, так и с деятельностью космоса, планетами Солнечной системы, имеющими с ней связь. Планеты Солнечной системы непрерывно посылают энергетические импульсы планете, и она отвечает им соответствующими. Идет постоянный обмен информацией. Мыслительная деятельность направлена также и на работу с параллельными мирами Земли, которые взаимосвязаны непосредственно энергетически с физическим центром планеты, а также с ее матрицами. Земля связывает параллельные миры воедино и контролирует, чтобы они развивались в гармонии и синхронно. Мышление Земли направлено на поддержание жизни на ней, ее растительного и животного мира. Сюда относятся процессы возобновления исчерпавших себя запасов ресурсов и многое другое. Чаще всего планете приходится решать свои проблемы одновременно, поэтому процесс ее мыслительной деятельности в целом идет непрерывно на протяжении тысячелетий и более. Мыслительная деятельность планеты отличается очень высокой скоростью. В ней задействованы центр мозг, ментальное энерготело, матрица души. По сравнению с человеком, планета мыслит очень быстро. К тому же она обладает параллельным мышлением, позволяющим ей одновременно и быстро решать множество задач, число которых тоже зависит от того уровня, которого она достигает в развитии. На параллельные мыслительные процессы требуются различные виды энергии, которые производятся специальной системой, находящейся в ядре планеты. То есть у нее появляются дополнительные системы, находящиеся на тонком плане и тоже участвующие в ее процессах. Также необходимую энергию Земле посылает ее определитель. В основном планета занята переработкой космической информации своего уровня. Также ее мышление связано с творчеством, которое заключается в создании полезных ископаемых, в сборе сведений о жизни в физическом и параллельных мирах и передаче этих сведений выше. В нашей Вселенной имеются идентичные планеты с таким же типом мышления. Имеются и с другим типом, то есть существуют планеты без импульсного кольца. Как и человек, Земля перерабатывает в ходе мыслительного процесса энергию одного вида в другой. Точнее, получает энергию одного качества, а отдает в космос другого качества. Кроме того, она собирает информацию обо всех экологических факторах на ней и сама мобилизует собственные силы для нейтрализации ядов, появляющихся на ней в ходе деятельности человека. Планета собирает информацию обо всех видах животных, птиц, насекомых и так далее. Когда какому-то виду грозит истребление, сигнал передается в высшие сферы. И они решают, перевести ли истребляемый вид в другие миры или принять меры и оставить его на Земле. Когда люди начинают неправильно себя вести, планета наказывает их стихийными бедствиями. То есть таким образом она пытается защитить себя. Земля ведет учет своих полезных ископаемых. Одни могут заменяться другими или восполняться теми же самыми через определенные промежутки времени. Планета творит полезные ископаемые, соединяя одни химические элементы с другими. Ничего само по себе возникнуть не может, все появляется на основе установленных закономерностей и программ, составляемых высшими. Планета тоже участвует в создании ландшафтов, используя для этого элементы своего творчества. Аналогично и человек, хотя живет на основе программы, но способен творить многое по личной инициативе. Земля также не выходит за рамки своей программы. Мыслительные процессы планеты участвуют и в производстве энергии более высоких частот. Например, Земля вырабатывает духовный тип энергии с помощью мыслительной деятельности планетарного характера. Для того, чтобы человек вырабатывал духовную энергию, существуют религия, некоторые виды искусства, определенные жизненные ситуации, космические и эзотерические знания. То есть способов для этого несколько. А у Земли имеются свои способы производства духовной энергии через некоторые процессы, которые позволяют ей одновременно развивать собственные тонкие структуры высшего порядка.